202. Матерь Агни-йоги. Цементирование пространства имеет большое значение в нашей работе. Новые идеи должны проникать в сознание человеческое. Среди масс обычных людей вкраплены наши сотрудники. Они наполняют окружающую их сферу учением жизни. Они думают иначе, чем все. Их мысли совершенно необычны, и, насыщая окружающую среду, они становятся доступными людям. Для мыслей барьеров не существует, потому остановить их распространение невозможно. Напитывая сознание человеческое, они побуждают его к действиям, но уже в созвучии с планом великим. Преображение мира становится возможным именно благодаря сознательному процессу цементирования пространства. Основные энергии изливаются из твердыни.